4. Ходжес паркует Тойоту слева от дома под навесом, который служит ему гаражом. И прежде чем пойти к двери, замирает на несколько мгновений, чтобы насладиться видом только что выкошенной лужайки. Потом находит записку, торчащую из щели для почты. Первая его мысль о мистере Мерседесе, но Ходжес тут же понимает, что это чересчур смело даже для такого урода. Записка от Джерома. Аккуратный почерк дико контрастирует с преднамеренной безграмотностью. «Дорогой Масса Ходжес, я косить ваша лужайка и ставить косилка под ваш навес. Надеюсь, вы ее не раздавите, са. Если у вас есть другая работа для этот хороший черный мальчик, звякните на моя труба. Я быть счастлив говорить с вами, если не занят с одной из моих лошадей. И вы знать, они требовать много работы, и иногда их надо одернуть, ведь они могут взбрыкнуть, особенно те, что красивые. Я всегда радоваться слышать вас, са. Джером». Ходжес устало качает головой, но не может сдержать улыбку. Его наемный работник получает одни пятерки по алгебре, может заменить отвалившийся сточный жолоб, приводит в порядок электронную почту Ходжеса, если та начинает артачиться, зачастую благодаря неумелым действиям владельца. Заменить кран для него — пара пустяков. Он хорошо говорит по-французски, а если спросить его, что он читает, в ответ он будет полчаса утомлять тебя рассуждениями о чертовом символизме Д. Г. Лоуренса. Он не хочет быть белым, но его угораздило родиться одаренным черным в семье, принадлежащей к верхнему эшелону среднего класса. И в итоге он столкнулся, по его терминологии, с вызовом самоидентификации. Он говорит об этом вроде бы в шутку, да только Ходжес ему не верит. Похоже, это действительно проблема. Отец Джерома — университетский профессор, и мать — дипломированный бухгалтер. У обоих, по мнению Ходжеса, с чувством юмора не лады. Они, несомненно, ужаснутся, увидев эту записку. Могут даже прийти к выводу, что их сын нуждается в услугах консультанта-психоаналитика. Но от Ходжеса они ни о чем таком не узнают. «Джером, Джером, Джером», — говорит он, входя в дом. «Джером и его занят с лошадьми. Джером, который не может решить, во всяком случае пока, в какой из колледжей Лиги Плюща он хочет поступать. В том, что возьмут его в любой, сомнений нет. Он единственный человек в округе, которого Ходжес считает другом. И если на то пошло, одного вполне достаточно». Ходжес уверен, что значение дружбы преувеличено, и в этом, пусть и только, схож с Брейди Хартсфилдом. Он успевает к вечернему выпуску новостей, но решает, что может обойтись без них. Уже наслушался я о разливе нефти в заливе и о политике движения чаепития, поэтому включает компьютер, запускает Firefox, набивает в поисковой строке под синим зонтом Дебби. Ссылок только 6. Очень маленький улов в кишащем рыбой море интернета, и лишь одна полностью соответствует запросу. Ходжес открывает ее, и на экране появляется картинка. Под тяжелыми дождевыми облаками склон холма в сельской глубинке. Дождь — простенькая циклическая анимация, решает Ходжес. Льет и льет. Но два человека, молодой мужчина и молодая женщина, сидящие под большим синим зонтом, в полной безопасности и совершенно сухи. Они не целуются, однако близко склонили головы. Судя по всему, о чем-то увлеченно беседуют. Под картинкой — короткая «raison d'être» синего зонта. Политическое кредо. Французский. В отличие от таких сайтов, как Facebook и LinkedIn, под синим зонтом Дебби — сайт-чат, где старые друзья могут встречаться, а новые — знакомиться друг с другом в условиях полной, гарантированной анонимности. Никаких картинок, никакого порно, никаких 140 символьных твиттерок, только добрая старомодная беседа. Ниже кнопка с призывом «Начни прямо сейчас». Ходжес передвигает на нее курсор, но колеблется. Примерно 6 месяцами ранее Джерому пришлось удалить старый адрес его электронной почты и заменить на новый, потому что все, кто значился в адресной книге Ходжеса, получили одинаковое послание. Он застрял в Нью-Йорке, у него украли бумажник со всеми кредитными карточками, ему нужны деньги, чтобы добраться домой. Получателю электронного письма предлагалось отправить $50 или больше, если он или она могли себе такое позволить, в mailboxes, etc. в Трайбеке. «Я верну эти деньги, как только выберусь из этой передряги», — такой фразой заканчивалось послание. Ходжес сильно расстроился, потому что это электронное вымогательство получили и его бывшая, и брат в Толедо, и более 40 полицейских, с которыми он работал долгие годы, и его дочь. Он ожидал, что телефоны, и городской, и мобильный, будут разрываться от звонков, но позвонили лишь несколько человек, и только в голосе Эллисон он услышал искреннюю озабоченность.